«Чем это вы занимаетесь?» — обратился он к Дебре, который сидел в глубоком кресле на другом конце гостиной, держа в правой руке карандаш, а в левой — записную книжку. «Срисовываете Пуссена?» «Срисовываю?» «Как бы не так», — спокойно отвечал тот. «Я для этого слишком люблю живопись». «Нет, я делаю как раз обратное. Я подсчитываю». «Подсчитываете?» «Да, я произвожу расчеты. Это косвенно касается и вас, виконт. Я подсчитываю, что заработал банк Данглара на последнем повышении Гаити. В 3 дня акции поднялись с 206 до 409, а предусмотрительный банкир купил большую партию по 206. По моим расчетам, он должен был заработать 1300. «Это еще не самое удачное его дело», — сказал Альбер. «Заработал же он в этом году 1 000 000 на испанских облигациях». «Послушайте, дорогой мой», — заметил Люсьен, — «граф Монте-Кристо мог бы вам ответить вместе с итальянцами. Деньги и святость — половина и половина. И это еще слишком много, так что, когда мне рассказывают что-нибудь в этом роде, я только пожимаю плечами». «Но ведь вы сами рассказали о Гаити», — сказал Монте-Кристо. «Гаити — другое дело. Гаити — это биржевое эккарте. Можно любить бульот, увлекаться вистом, обожать бастон и все же, наконец, остыть к ним. Но эккарте никогда не теряет своей прелести. Это приправа. Итак, Данглар продал вчера по 406 и положил в карман 300 тысяч франков. Подожди он до сегодня, бумаги снова упали бы до 205, и вместо того, чтобы выиграть 300 тысяч франков, он потерял бы 1020-25. «А почему они упали с 409 до 205?» — спросил Монте-Кристо. «Прошу извинить меня, но я полный невежда во всех этих биржевых интригах». «Потому, — смеясь ответил Альбер, — что известия чередуются и не совпадают». «Черт возьми! — воскликнул граф. — Так господин Данглар рискует в один день выиграть или проиграть 300 тысяч франков? Значит, он несметно богат?» «Играет вовсе не он, а госпожа Данглар! — живо воскликнул Люсьен. — Это удивительно смелая женщина».